Глава первая. Голос в голове прозвучал внезапно. Анна уже чувствовала сладкие объятия сна, тело становилось ватным и расслабленным, в голове появлялась приятная тяжесть. И вдруг, словно набатом, стукнулись слова. «Вы слышите меня?» Подкинувшись на постели, девушка испуганно заозиралась. В комнате все было по-прежнему. Полоска света из-за неплотно задернутой икеевской шторы сумрачно освещала комнату, отчего на стенах и потолке образовались причудливые тени, напоминавшие страшных монстров. Сбившееся тяжелое одеяло неподвижным комком застыло в ногах. Негромко тикали старые бабушкины часы на полке. Все как всегда, если не брать во внимание сосущее беспокойство внутри. «Наверное, соседи опять ругаются», — пробормотала Аня, снова укладываясь в постель, обнимая подушку и глядя в одну точку, сосредоточенно прислушиваясь к шорохам за стеной. Там жила обычная пара, которая иногда ругалась довольно громко, а затем также громко мирилась. Но сегодня ни обычного храпа, ни разговоров слышно не было. Конечно, в 2 часа ночи и не должно быть по-другому. «Или приснилось», — кивнула себе девушка. «Надо меньше всякую ерунду в интернете смотреть». С этой мыслью она сладко зевнула, а затем снова смежила веки. «Анна!» Голос раздался вновь, когда девушка была на грани сна и яви. «Господи!» Вскочив с кровати, Аня на всякий случай выглянула в окно. Но что можно увидеть в ночной темноте с 4-го этажа? Пустые и фонари, освещавшие небольшие круги перед ними. Людей там точно не было. А даже если и были, вряд ли они могли кричать так громко, чтобы разбудить ее. Внутри поселился противный холодок, который будоражил окончательно проснувшийся мозг. Казалось, стоит снова лечь в постель, и опять появится этот голос. Пройдясь туда-сюда по спальне, девушка решила выпить теплого молока. Это успокаивает. Так бабушка всегда говорила. Молоко с медом утром бодрит, на ночь расслабляет. Неизвестно, как молоко узнавало, когда утро, а когда ночь. Но действовала безотказно. В последнее время поводов понервничать было достаточно. Артем без объяснений собрал вещи и ушел, отключив телефон и заблокировав ее в соцсетях. На работе появился новый начальник, считавший женщин существами глупыми и по интеллекту равными табуреткам. Плюс ко всему дурацкий кредит, взятый на никому не нужный теперь в подарок дорогой телефон. Все эти проблемы изрядно изматывали, а теперь еще этот... странный голос. Всем же с детства известно, что голоса в голове у нормальных людей не появляются. В кухне, залитой желтым неярким светом, Аня хмыкнула. Наверное, ей снова начал сниться какой-то сон. Может, она даже в нем героиня блокбастера, типа Человека-паука, и кто-то пытается дать ей задание спасти мир? Но досуги девушка любила смотреть приключенческие фантастические фильмы, да и в детстве прочитанные книги нет-нет да всплывали в голове цепкими сюжетами. К сожалению, сейчас читать было некогда. Всегда находилась масса других неотложных дел, хотя с уходом Артема освободилась уйма времени, которую Аня старалась проводить вне дома. Все здесь напоминало о том периоде, когда девушка жила в розовых мечтах. Она ведь уже и свадьбу до мелочей продумала, и даже имена их детям. Может, оно и к лучшему, что парень показал себя во всей красе до того, как ее хитрость с контрацепцией удалась. Подумать только, что бы было, останься она одна с маленьким ребенком на руках. Нет. Слава богу, или кто там судьбами заведует, что так все случилось. Микроволновка негромко звякнула, сообщая о готовности молока. Достав стакан и усевшись на стул, Аня зевнула. Все-таки время достаточно позднее, вставать рано. Может, коньяку выпить, чтобы точно уснуть без всяких этих странных голосов. Алкоголь девушка держала исключительно для выпечки. Пропитка для тортов получалась гораздо вкуснее, если плеснуть ложку другую янтарной жидкости. Но теперь пропитывать следовало себя. Вот и пригодилась бутылочка, а то выпечку она давно забросила. Артему казалось, что у нее полные бедра, над которыми следовало работать и работать. Какая уж тут выпечка. После пары глотков коньяка Аня захотела спать еще больше. Хихикнув, кто ж пьет молоко с коньяком, она прошла в спальню и завалилась в кровать, подмяв одеяло под себя и взбив кулаком подушку. Уже проваливаясь в сон, ощутила какую-то странную тяжесть в голове, но почти мгновенно уснула, так и не услышав никаких посторонних голосов. Наутро все это ночное приключение помнилось смутно, будто само по себе было сном. Аня даже скептически хмыкнула, оглядывая чуть припухшие веки в зеркало. Ну вот кто пьет на ночь алкоголь? Только балбески. Пожалуй, надо купить в аптеке успокоительное на травах, чтобы расшалившиеся нервы не делали больше таких выкрутасов. На работе и вовсе было некогда думать о чем-то постороннем. Начальник надавал столько заданий, что девушка головы до вечера от бумаг не отрывала, пока цифры и буквы не стали расплываться перед глазами. Только тогда она устало размяла хрустнувшую шею, прикрыла веки и вздохнула. На часах было 19:30. Рабочий день закончился в 17:00. Все уже разошлись по домам, и только она, как пчелка, трудилась, позабыв даже об обеде. Желудок при этой мысли тут же дал о себе знать громкой трелью, а ведь еще до дома добираться не меньше получаса. Хорошо, что Аня жила недалеко от офиса, а так бы пришлось в пробках проводить гораздо больше времени, чем у нее уходило на пешую прогулку. Опять же, следовало помнить о бедрах, которым ходьба явно только на пользу. Стылый ветер ударил в лицо пригоршню колючих снежинок, заставив поморщиться и накинуть капюшон на голову. Эх, а ведь только самое начало зимы. Ноябрь, а уже холодно, как в декабре. В планах у Ани была покупка шубы или дубленки, которая откладывалась то по одной причине, то по другой, но и в старом пуховике ходить было холодновато. Сколько ж лет ему? Пока бежала по заснеженным дорожкам, девушка вспоминала, когда приобрела у славных китайцев этот предмет гардероба. По всему выходило, что еще при жизни бабушки, аж 7 лет назад. Конечно, его следовало менять уже давно. Он и не грел толком, и особенно красивым не был. Один плюс – большой капюшон, прятавший девушку от ветра и снега. Но это так сомнительно, что следовало бы раскошелиться и приобрести что-то взамен уже в этом году. Пусть не шубу, ладно, и даже не дубленку. В эти же выходные на рынок, мысленно дала себе зарок Аня, забегая в продуктовый магазин по дороге. Уже через полчаса на плите скворчала сковорода с яичницей и колбасой, дымился чай в кружке. По телевизору шел очередной сериал, а сама она сидела в кресле, в теплом махровом халате и носках. О чем еще можно мечтать после тяжелого рабочего дня? Сама не заметила, как веки затяжелели. Голова откинулась назад, тело расслабилось. «Анна, вы слышите меня?» Голос был настойчивым. «Если слышите, не бойтесь, я не причиню вреда». Цепкий сон никак отпускать не хотел. Аня чувствовала себя мухой, попавшей в липкие сети паука. Силилась проснуться, но не получалось. Сознанием будто завладел обладатель этого таинственного голоса, который звал и звал ее по имени. «Анна, ответьте! Просто подумайте, что хотите сказать!» — настойчиво бубнила женщина в ее голове. «Кто вы?» — наконец подумала Аня, сдавшись требованиям. «Вы ответили!» — ликующе произнес голос и затараторил, будто боясь, что девушка передумает и проснется. «Меня зовут Арита Дюран. Я из далекого будущего. Я занимаюсь изучением прошлого, но так далеко еще не заходила. То, что вы ответили мне, просто чудо!» «Анна, мысленная связь с вами осуществляется через тысячи и тысячи лет. Только что вы стали участником эксперимента. Зачем это все?» — настороженно подумала Аня. Где-то параллельно этому разговору в голове она отчаянно размышляла о том, пора ли вызывать психбригаду или еще можно подождать. Ей было страшно. Страшно оказаться в сумасшедшем доме. Страшно не выйти оттуда. И в то же время невероятно любопытно. О таком бреде она еще не читала. Фантастика какая-то. Голос меж тем продолжал вещать. Арита сказала, что занимается изучением временных пластов, что исследует возможности человеческого мозга, что много лет в своем далеком будущем создавала специальный аппарат по обмену сознаниями с другими людьми. «Физически я не смогу совершить обмен», — говорила явно торопясь девушка. «Моя команда занимается этим, но пока все разработки, к сожалению, провальны. Те животные, которых мы отправляли в другое время, оказались в итоге погибшими. Зато для сознания нет преград. Оно способно преодолеть тысячи лет, перенестись в любое энергетически подходящее тело. Представьте, как интересно. Аня не представляла. Она с ужасом думала, как теперь ей быть. Получится ли скрывать сумасшествие? Или она завтра встанет и в одном лифчике отправится на работу, чтобы там вещать всем о своем контакте с людьми из будущего? Нарисовав мысленно, как явится на работу в кружевном комплекте, приобретенном по случаю знакомства с Артемом, девушка поморщилась. Да, все же для таких эскапад бедра и впрямь большеваты. Хотя не все ли равно, если ее упекут в психушку? «Анна, я теряю связь с вами», — внезапно забеспокоилась Арита. «Вы погружаетесь в сон, я не могу удержать мысли-связь. Давайте вы обдумаете мое предложение и завтра скажете ответ. Спокойной ночи». С тихим щелчком голос покинул голову. Аня вместо того, чтобы уснуть, будто вынырнула из кошмара, вся в холодном липком поту, дошла на ватных ногах до ванной, плеснула в лицо пригоршню ледяной воды и уставилась на свое отражение в зеркале. Ничего. Никаких признаков сумасшествия не наблюдалось. Все то же лицо, кругловатое, с пухлыми губами, которые так раздражали в детстве и оказались сейчас в тренде, черные волосы, вьющиеся мелким бесом и оттого заплетенные в косу, чтобы не мешали, карие глаза, словно маслины, глядящие из-под пушистых ресниц. Достоинства на этом заканчивались и начинались недостатки, как мрачно размышляла о них периодически Аня. Курносый нос, веснушки, непонятно откуда взявшиеся на ее лице, смуглая кожа, которой даже загар не требовался, и без того была, как будто с пляжа только пришла. Но ниже лица была не совсем длинная шея, фигура в форме груши, как презрительно высказался Артем, тренер спортивного зала, где они, собственно, и познакомились год назад, когда Аня, отчаявшись похудеть домашними методами, пришла к профессионалам. Ноги тоже оставляли желать лучшего, были прямые, но полноватые и не такие длинные, как у модельных красоток. В общем, Аня считала себя весьма средней девушкой во всех смыслах. Внешность, фигура, ум, способности и достоинства. Ничего выдающегося. И чего же ее выбрал этот голос? Хотя сумасшедших в роду ни по папиной, ни по маминой линии не было. «Это шизофрения», — поставила себе мрачный диагноз девушка. «Дальше я начну бегать голая по улице и размазывать по окружающим. Заманчивые перспективы. Именно о такой карьере я и мечтала. Может, больничный взять?» К утру, когда было выпито больше литра кофе и съедено все печенье из стратегических запасов на случай голода, Аня пришла к выводу, что не больничный, а отпуск. Да, именно. Она 2 года пахала, как маленький пони. Отдел кадров давно уже умолял ее отгулять положенное, а потому она явилась на работу как вестник апокалипсиса и под стоны коллег написала такие заявления о положенном отдыхе. «Вы же понимаете, что за 2 недели следовало писать это вот?» Начальник 2 пальцами брезгливо прикоснулся к листку бумаги формата А4. «Вы полагаете, я вас вот так вот должен отпустить немедленно?» На неприятном лице мужчины отчетливо читалось недовольство. Но на помощь явилась Галина Михайловна, начальник отдела кадров. Она словно фурия ворвалась в кабинет к Горгону Антоновичу и буквально прижала его бюстом, заставив подписать заявление. «Вы же понимаете, какие штрафы нам грозят?» — патетически прошипела она, заламывая руки и одновременно подмигивая Ане. «Она 2 года не брала отпуск. Пусть идет с миром. Посмотрите на ее бледную физиономию. Она же на грани истощения!» Начальник, невысокий, среднего возраста мужчина с уже изрядной плешкой, на которую были зачесаны волосы, придирчиво уставился на девушку, осмотрев далекую от истощения фигуру, потом перевел взгляд на Галину Михайловну. «Нервного», — уточнила та, кокетливо хихикнув басом и зардевшись, будто старшеклассница. «А кто отчет будет годовой делать?» — ворчливо осведомился мужчина, явно сдавая позиции. Он был неравнодушен к мощным дамам, и буквально млел от внимания своего колоритного бухгалтера. «Готов!» — отрапортовала Аня, ликуя внутри, что не зря корпела над клавиатурой несколько вечеров подряд, и стараясь сдерживать улыбку. Уже выйдя из офиса на мороз, она вдруг поняла, что от чего-то счастлива, но надо же, как едва начавшись, влияет на людей отпуск. А ведь Новый год не за горами, мандарины, елка, настроение волшебное, и у нее целых 28 дней ничего не деланья впереди. Это следует отметить, и не просто шоколадкой, а с размахом. Накупив в ближайшем к дому супермаркете еды и вина, девушка пришла домой в отличном настроении. Вчерашний голос уже чудился ей сном, а пришедшие на карту отпускные приятно порадовали. Хватит, чтобы закрыть кредит полностью, и даже останется на пуховик. Можно поехать в гости к Кире, подруге детства она давно зовет на свою ферму, где они с мужем разводят лошадей. Или даже просто куда-нибудь. Или вообще остаться дома и валяться с книгой и шоколадкой. Но чем не волшебство? А бедра? Да леший с ними, с бедрами-то. Живут же люди как-то и не парятся, имея и похуже фигуры. Включив фильм, который все хотела посмотреть и никак не могла, Аня устроилась в кресле с бокалом вина в руке, тарелкой фруктов и теплым пледом. Не хватало кота. Пожалуй, завтра же она отправится в приют и подарит какому-нибудь бездомышу счастье и уют. Вчерашний голос в голове воспринимался уже как сон, который отчего-то посетил ее, хотя девушка весь день то и дело возвращалась к этому, раздумывая. Будь такое в реальности, согласилась бы она на авантюру или нет? Интересно, а хоть кому-нибудь в голову из писателей-фантастов такое могло в голову прийти? Вот было бы здорово почитать о путешествии во времени. Конечно, она бы согласилась поучаствовать. О чем речь? Фильм все никак не заканчивался, герои то мирились, то ссорились, и Аня сама не заметила, как начала погружаться в сладкую дремоту, то выныривая из нее и видя на экране телевизора лица актеров, то вновь закрывая глаза. «Анна, вы готовы?» Где-то на грани сознания, поймав девушку в процессе засыпания под финальные титры романтической истории, голос возник вновь. «Мне нужен ответ сейчас. Все готово для переноса. Мой помощник встретит вас и все расскажет. Анна, ответьте, готова ли я?» Подумала девушка и внезапно поняла, что да, готова. В тот же миг в голове появилось какое-то странное сосущее чувство, будто мозг выкручивало и тянуло в черную воронку с искрящимися проблесками. Испугавшись, Аня отчаянно попыталась проснуться, но у нее ничего не получилось. Мир померк. Все звуки исчезли, и только какой-то сверкающий тоннель влек и влек ее по себе все дальше, неся к неизведанному, которое виделось закрученной в спираль полосой фиолетово-золотистого света.